Помимо того, что эта шкатулка была дорога Сильвии, как память, она не могла примириться с мыслью, что ее смеют обкрадывать. Давнишний инстинкт собственницы не допускал никаких покушений на свое добро. Было весьма сомнительно, чтобы Сильвия могла достичь такой стадии, когда человек говорит себе: «Да бери, если хочешь, ничто мне не принадлежит». Напротив того, Сильвия заявляла: «Я даю, потому что это мое, но я запрещаю тебе, проклятый воришка, запускать сюда руку без моего разрешения». И она выставила за дверь всех своих учениц. Пока она находилась в постели, школа, лишенная рулевого, потерпела крушение. Колония стала притчей во языцах. Кое-кто из ребятишек, назначенных на должности главы семьи, малолетние матроны женского и мужского пола, приняли свою роль всерьез или, если угодно, подошли к ней с наименее серьезной стороны, и кое-кто из мальчиков и девочек повели такие игры, которые отнюдь не предусматривались программой. «Подумаешь, великая важность!» — пожала плечами Сильвия, узнав о происшедшем. Будь ее воля, она сдала бы юным преступникам трепку, этим бы ограничилась. «Пусть все ставят нас в покое с такими пустяками, ну и ханжи! Уж не воображают ли они, что мы воспитываем мальчиков для папского хора? Пусть попробуют посадить на цепь моих собачат из предместий, я дрессирую их на свободе. Не может же все идти гладко! Ничего, наведем порядок, незачем поднимать такой шум!» Но враги прекрасно знают, что делают. Буржуазные газеты, которые уже давно косились на этот рассадник анархизма, забили тревогу, объявив нравственность всего Парижа под угрозой. Началось расследование, Шелунов допросили, и те не столько испугались расплаты за свои прегрешения, сколько возгордились тем, что попали в газеты, еще больше разукрасили свои подвиги. Затем вступил хор возмущенных родителей добропорядочной галерки. Когда больную Сильвию привлекли к дознанию, она намылила голову следователю. Надо полагать, что тот был не очень доволен. Сильвии удалось выйти сухой из воды, но не потому, что она была права, а потому что в свое время сама нанесла немалый ущерб добродетели. Ее не привлекли к ответственности, но школу закрыли, а собачатам остались канавы, где они могли развлекаться сколько душе угодно. Да здравствует нравственность! Это приключение отбило у Сильвии охоту пускаться в крестовые походы ради общественного блага. Будь она помоложе, она из простого упрямства, чтобы досадить противнику, начала бы все сызнова, но когда тебе изменяют руки и ноги, тут ж не до игры. Поэтому Сильвия бросила любимое свое словцо и показала обществу спину, вернее, то, что чуть пониже спины. Близкие ее, единственное общество, остались при ней, и этого было достаточно. Странное дело. Только теперь, расшвыряв все и вся, Сильвия вдруг обнаружила, что началась ее настоящая жизнь. И хотя сестры не обмолвились ни словом, старшая сделала такое же открытие, но оно казалось еще более удивительным, более жестоким после того, как она потеряла сына. В это время ничто уж не привязывает к жизни посредственные души, и они уходят. Но если другие души, те вдруг раскрываются во всей полноте, как раз тогда, когда их ничто не удерживает на земле, даже самые священные узы. И вот тогда они вновь возрождаются, вступают в пору деятельности, которой от них никто не ждал. В Анетте зажглась внутренняя жизнь такой мощи, что мало-помалу сияние ее, слитое с неодолимой мягкостью, должно было проявиться вовне. Сильвия не обладала этим маяком, сверкающим над океаном, но и в ней, среди сгущавшегося мрака, затеплился огонек. Любопытная история. Стремясь хоть чем-то заполнить бездонную вечернюю скуку, по правде говоря, предусмотрительная Сильвия испугалась ее наступления еще задолго до того, как поймала себя на первом зевке, она установила в квартире радиоприемник. Первое время она смело и наугад шлепала по этому лягушачьему болоту, разноголосые кваканье, несущиеся от Рима до Тулузы, от Эйфелевой башни до Братиславы, веселило ее, как занятный фарс. Смех ради она перемешивала эти звуки, напоминающие рыгание и кот, условно ребенок, который лепит пирожки из грязи и воды. Сумбур удовлетворял ее чувство юмора, ее чисто парижскую потребность в шуме, какая-то жизнь без шума. Но когда Сильвия с помощью этого галдежа доказала себе самой, что она продолжает существовать, она вдруг почувствовала усталость. пальцы нервно, нетерпеливо, не выключая приемника, повернули кнопку, и радио умолкло. Сильвия сидела в кресле у окна, а там за окном сгущался ночной мрак.